Благословение богов тоже не заставило себя ждать, ибо со всех сторон слетались вороны. Они кружились в воздухе с громким карканьем, образуя облако, которое все время свертывалось. Оно видно было из Клепеи, из Радоса и из Гермейского мыса. Временами облако вдруг разрывалось, разметав далеко вокруг себя свои черные спирали. Это случалось, когда в него врезывался орел, который потом снова улетал. На террасах, на куполах, на остриях обелисков и на фронтонах храмов виднелись разжиревшие птицы. Они держали в покрасневших клювах куски человеческого мяса. Зловоние заставило, наконец, карфагенян снять трупы. Некоторые были сожжены, остальных бросили в море, и волны, гонимые северным ветром, унесли их на берег, в глубину залива к лагерю Авторита. Кара, которой подвергли пленных, очевидно, привела варваров в ужас. С высоты Ишмуна было видно, как они сложили палатки, согнали стада, навьючили поклажу на ослов, и к вечеру все войско удалилось. Расположившись между горой горячих источников и Гиппозаритом, оно должно было преградить Суфету путь к тирским городам, оставляя за собой возможность вернуться в Карфаген. Предполагалось, что тем временем две другие армии постараются настигнуть Гамилькара на юге, Спендий с востока, Матос с запада, с расчетом соединиться всем троим и охватить его. Пришло подкрепление, на которое они не надеялись. Вернулся Наргавас с 300 верблюдов, нагруженными смолой, с 25 слонами и 6000 всадников. Чтобы ослабить наемников, Суфет счел благоразумным создать затруднение Наргавасу вдали, в его собственных владениях. Из Карфагена он вошел в соглашение с гетульским разбойником Мазгабой, который искал себе где-нибудь царство. С помощью карфагенских денег он поднял нумидийцев, обещав им свободу. Наргавас, предупрежденный сыном своей кормилицы, бросился в Цирту, отравил победителей водою Цистерии, снес несколько голов, восстановил порядок и после этого сильнее варваров возненавидел Суффета. Начальники четырех войск условились относительно способов ведения войны. Предполагалось, что она продлится очень долго, нужно было все предвидеть. Прежде всего решили просить содействия у римлян и предложили Спендию взять на себя эту миссию. Но он был перебежчик и не решился на это. 12 человек из греческих колоний отплыли из Аннабы на нумидийской ладье. Потом предводители потребовали, чтобы все варвары принесли им клятву в полном повиновении. Каждый день начальники осматривали одежду и обувь солдат. Часовым запрещено было иметь при себе щиты, потому что они часто подпирали их копьями и засыпали стоя. Тех, которые везли с собой поклажу, заставили бросить ее. Все по римскому образцу полагалось носить на спине. В защиту против слонов Мато учредил отряд конных солдат, катафрактов. В этом отряде человек и лошадь исчезали под панцирем из гипопотамовой шкуры, утыканной гвоздями. А чтобы защитить копыта лошадей, для них изготовили плетеную обувь. Запрещено было грабить города, мучить народы, не принадлежавшие к пунической расе. Но так как съестные припасы истощались, Мато приказала распределять порции между солдатами, не заботясь о женщинах. Сначала солдаты делили пищу с женщинами, но недостаток пищи изнурял многих из них. Это было постоянным поводом к ссорам и попрекам. Некоторые сманивали подруг у товарищей обещанием поделиться своей порцией. Мато приказал беспощадно выгнать всех женщин. Они бежали в лагерь Авторита. Гальские женщины и ливийки заставили их удалиться. Тогда они отправились к стенам Карфагена молить Цереру и Прозерпину о покровительстве, так как в Бирсе был храм, посвященный этим богиням, во искупление ужасов, совершенных некогда при осаде Сиракуз. Сисситы, предъявив свои права на военную добычу, выбрали самых молодых, чтобы продать их. А новые карфагенские граждане взяли себе в жены белокурых лакедемонянок. Некоторые из женщин упрямо продолжали следовать за наемниками. Они бежали около синтагм, рядом с начальниками. Они звали своих сожителей, тянули их за край плаща, били себя в грудь, проклиная их и протягивая к ним своих плачущих голых детей. Это зрелище смягчало варваров, но женщины мешали, представляли собой опасность. Несколько раз их отгоняли, они опять возвращались. Мато приказал обратить против них пики, поручив это коннице Наргаваса. А когда балиары стали кричать ему, что им нужны женщины, он ответил: «У меня их нет». Дух Молоха овладел Мато. Невзирая на укоры совести, он совершал ужасные поступки, воображая, что повинуется велениям Бога. Когда ему не удавалось опустошить поля, Мато забрасывал их камнями, чтобы сделать бесплодными. Он несколько раз слал гонцов к Авториту Экспендию, чтобы их поторопить. Но действия Суффета были непостижимы. Он располагался лагерем поочередно в Эйдусе, Маншаре, Тегенте. Лазутчики говорили, что видели его в окрестностях Ишиила, вблизи владений Наргаваса, и вскоре стало известно, что он переправился через реку к северу от Тибурбы, как будто намереваясь вернуться в Карфаген. Едва прибыв в одно место, он переходил в другое. Пути, по которым он шел, оставались неведомыми. Не давая сражения, Суффет сохранял выгодное положение, преследуемые варварами, он как будто вел их за собою. Переходы и возвращения назад еще более утомляли карфагенян. Силы Гамилькара, перестав пополняться, уменьшались со дня на день. Теперь население деревень приносило ему съестные припасы не с такой охотой, как прежде. Он всюду наталкивался на нерешительность и затаенную ненависть. Несмотря на все его мольбы, обращенные к Великому Совету, из Карфагена не было никакой помощи. Говорили, может быть, действительно, думая это, что он в ней не нуждается, что его жалобы напрасны или что он хитрит. Чтобы повредить ему, сторонники Ганнона преувеличивали значение его победы. Карфаген готов был пожертвовать войсками, которыми командовал Суффет, но считал, что нельзя выполнять все его дальнейшие требования. Война и так слишком обременительна и дорого стоит. А патриции, сторонники Гамилькара, из гордости очень слабо поддерживали его. Отчаявшись в республике, Гамилькар насильно собрал со всех племен то, что ему нужно было для войны — зерно, масло, лес, скот и людей. Население вскоре разбежалось. Города, через которые проходило войско, оказывались пустыми. Обыскивая дома, солдаты ничего в них не находили. Чувство страшной оторванности охватило войско Гамилькара. Карфагеняне, придя в бешенство, стали громить провинции. Они закапывали водоемы, жгли дома. Горящие головни, уносимые ветром, разлетались далеко вокруг, и на горах горели леса, окружая долины венцом пламени. Чтобы идти дальше, приходилось ждать. Потом они опять пускались в путь под палящим солнцем и шли по горячему пеплу. Иногда на краю дороги сверкали где-нибудь в кустах зоркие, как у тигра, глаза. То был варвар, присевший на корточки и выпачкавшийся в пыли, чтобы не выделяться среди листвы. Или же, проходя вдоль рытвины, шедшие на флангах слышали вдруг грохот катящихся камней. Поднимая глаза, они видели выскакивающего изо рва босоногого человека. Тем временем с уходом наемников Утика и Гиппозарит освободились от осады. Гамилькар приказал им идти к нему на помощь. Не решаясь встать на его сторону, оба города ответили неопределенными извинениями и любезностями.